Глава 13. Так как мы с Анной жили в одном здании, то и ходили на работу вместе. Теперь вместо рынка сначала отправлялся в лавку и заставлял девушку протирать пыль на витрине. Сам в это время выгружал из сейфа камни, а потом говорил ей раскладывать товар. Потом я вместе с Виктором шел к своим прилавкам с товаром. Но в этот раз пришлось изменить распорядок. Подойдя к лавке, не мог не заметить очевидный факт. Фасад облили помоями. Пищевые отходы вместе с не менее вонючей водой. Все это воняло не сильно по понятной причине. Судя по всему, обработали ночью, так как успело примерзнуть. Постарались от души. Чтобы отмыть верхнюю часть, требовалась лестница. «Что же нам делать-то?» — проговорила взволнованная Анна. «И ступеньки ведь не подойти теперь нормально. Что делать, что делать?» Закашлялся я. «Виктор, зови продавцов с прилавков сюда, помогать будут. А мы пока воду подогреем в чайнике. Анна, ты зайди к соседям, тоже чайники попроси, одного мало будет». Народ разбежался, а я как мог аккуратно подошел к двери и отпер ее. Хорошо, что вода не попала в личинку, иначе пришлось бы еще и здесь помучиться. Поставил чайник, достал резиновые хозяйственные перчатки, ведра. Увы, их было всего лишь два штуки и один маленький тазик. Ну, чем богаты? Вылил кипяток в жестяное ведро и с ним в руках столкнулся в дверях с Анной и с группой поддержки, двумя нашими парнями да Харитоном. Они начали наперебой предлагать помощь. Поморщился и приказал горячую воду в новое ведро заливать, после чего снова поставить греть. Сам же вышел на улицу и, согласно научению Ноны Власовны, начал швырять горячие шарики воды на фасад. Лед таял, стекал по кирпичам, примерзшие остатки овощей падали на отмостку, а ароматы во время этого действа стояли расчудесные. Когда вышли помощники, приказал ему в мусорное ведро собрать все лишнее. Взял новую порцию горячей воды и продолжил свое занятие. Не сразу заметил, как вокруг столпился народ, брезгливо прикрывающий свои носы. Анна же, принеся очередное ведро, не удержалась. «Ты когда так научился? У тебя ведь только вчера первое занятие было. Учителя мне хорошего нашла. Иди, не мешай». В скором времени все было убрано. Вода стекала в ливневку у тротуара. Мусор же собрали и отнесли к бакам. Окна протерли тряпками. Заодно растопил весь снег перед своей лавкой. И мы, единственные в квартале, просто чернели каменкой. Помощников поблагодарил за содействие, после чего отправил на рабочие места. Сопроводил каждого Виктор. «Вот что за изверги это сделали?» — возмущалась Анна, когда мы остались в лавке почти одни, так как Харитон складывал в кладовке ведра. «Кажется, я догадываюсь». «И кто же?» — она внимательно посмотрела на меня. «Или конкуренты, но никаких претензий не предъявляли, либо Катапумовы». Анна засмеялась. Им-то зачем подобными глупостями заниматься? Полагаю, это только начало, и чем дальше, тем хуже будет. Не уверен, что сейчас произошла лишь разовая акция. Ну а Катапумовы... Помнишь Льва Николаевича, который со шрамом на щеке? Да, Катапумовым не нравится, что он сдает камни на реализацию мне, а не в подконтрольные им лавки. Просили отвадить Льва. Ничего у него не выкупать. «А ты?» Она вопросительно смотрела на меня. Я с таким же выражением лица на нее. Тупая или прикидывается? А сейчас что было? Отказался же, наверное, раз до этого дошло. «А, ну да, прости. Меня больше не твои извинения волнуют, а то, почему у нас в лавке до сих пор пусто». Но зря я нервничал, вскоре появились клиенты, и день пошел так, будто ничего и не было. Я же вернулся в свой кабинет, набрал Плещеева. «Вы вроде бы говорили, что уладите проблему», — сразу же перешел к сути. «Разумеется, не волнуйтесь. Сложно не волноваться, когда лавку помоями обливают». «Что?» «То самое. Пришлось мне с утра не просто готовиться к открытию, но и отмывать фасад». «Понял. Я разберусь». «Надеюсь на это. Потому что мне с вами сотрудничество тоже нужно, но не будет иметь смысла, если лишусь половины своих клиентов из-за того, что они просто не захотят заходить в лавку». «Сергей Константинович, я разберусь», — с нажимом ответил он и положил трубку. Или тут правильнее будет сказать «дощечку». Потратил еще какое-то время на то, чтобы перебрать бумаги и оценить часть камней, оставшихся со вчерашнего дня. В лавке все было хорошо, так что я направился на рынок договариваться о новом прилавке. Завидев меня, Лариса Павловна тут же подскочила и подбежала, чтобы ручку подвести и усадить на стул. «Сергей Константинович, доброе утро! Вы по деловому вопросу? Давайте чайку заварю. Недавно нашла очень вкусное печенье, овсяное. Уверена, вам понравится». Она еще что-то говорила, пока я устало потирал виски. Не сравнить с тем, как вела себя при первой нашей встрече. Ведь тогда я был никем. Семья арендовала лишь стоячее место у стены. И лучше бы ее отношение не менялось. Иначе жужжание этой женщины не вызывало бы головную боль. Когда пришел с вопросом об аренде второго прилавка, она уже знала о моей лавке перед рынком и встретила как гостя дорогого. Вот только это все не обычная любезность, а желание втереться в доверие и презентовать дочь. Даже приводила ее на работу, чтобы познакомить со мной. Так и узнал, что той вообще 15 лет. Относительно возраста этого тела, может, и нормально. Для меня лично же неприемлемо. «Лариса Павловна, при всем уважении я к вам не за чаем пришел. Мне нужно снять прилавок, еще один. Лучше расскажите, какие у вас есть приемлемые варианты». «Расскажу и покажу, вы не беспокойтесь. А пока чайку попьем, согреемся». «Лариса Павловна». «Хорошо, хорошо». Она, наконец, села и начала рыться в столе. «Насколько помню, есть два довольно хороших варианта. Сдаваемые точки находились в разных сторонах рынка. Таким образом, если занять их, то у меня будет охвачено несколько людских потоков. И если потом буду открывать еще, это нужно учитывать». «Вы можете ускорить оформление?» — спросил у женщины. «Для вас?» «Что угодно, Сергей Константинович!» — выдохнула она, влюбленно любуясь мной. Даже не по себе стало. «Кто поймет этих великовозрастных одиноких женщин? Сегодня же вечером Тонечка принесет вам ключи». «Хорошо. Пусть тогда передаст их Харитону». «А как же вы?» — рассеянно спросила она. «Буду занят. Сколько там с меня за аренду? Вы договор подготовили?» «Нет». «Вот лучше бы документами занимались, а не навязчиво чай мне предлагали. Раньше бы проявляли больше профессионализма». «Сейчас все подготовлю». «Минуточку». Она притихла и, наконец, занялась делом, составляя рукописный договор аренды. «Похоже, мне действительно нужен помощник, чтобы ходил на подобные встречи вместо меня». Я зашел в кабак и окинул его взглядом. По одной из стен находилось нечто вроде VIP-мест с диванами. За одним из столов в этой зоне сидел Борис со своей компанией бульдогов. Все они любовались молоденькой девушкой на сцене, которая имела не только относительно открытое прекрасное тело, но и голос. Сам бы полюбовался, но с этой работой вообще не до женщин. И даже пубертат тела идет куда дальше, встретившись с моей целеустремленностью. «Вечер добрый!» — подошел я к столику и протянул руку главарю. Добрый, Сергей Константинович. Как поживаете, как торговля? Он кивнул одному из мужчин, и тот встал, освобождая мне место. Неважно, в последний день. Продажи упали на 20% относительно среднесуточного спроса и на 9% от ранее зафиксированного минимума. Борис посмотрел на меня рассеянно, наверняка не уловив сути изречения. Только я собрался повторить, как он все же ответил. «Прискорбно это слышать. Что я могу для вас сделать?» Нахмурился главарь. «Спасибо за заботу, но не уверен, что вы что-то сможете сделать. Для начала сообщите, кто стоит за диверсией на мой магазин». «Полагаю, вы это и сами знаете. Без меня». «Катапумовы», — выдохнул я, и Борис кивнул. «Вы так и не смогли с ними договориться? Я ведь вас предупреждал». «К сожалению, не всегда все происходит так, как нам хочется. Мне обещал один посредник уладить ситуацию. Но, похоже, не вышло». «Не думаю, что кто-то в этой ситуации сможет уладить конфликт», — хмыкнул Борис. «Самый приемлемый вариант — не общаться с теми, с кем не стоит». «Что они вам сказали?» «Чтобы ваша защита больше на меня не распространялась?» — решил уточнить. «Вы ведь понимаете, если ваши недоброжелатели захотят, то знатно испортят мне жизнь. И совсем не так безобидно, как в этом случае. Ведром помоев не обойдутся. Тут вам стоит искать союзников среди своих. Наверняка попросят что-то взамен. Но это уже вам решать. Вы можете сообщать, когда они снова что-то задумают? Не бесплатно, разумеется». Он облокотился на стол и внимательно посмотрел на меня. «Я и так с вами довольно откровенен. Но у всего есть границы. Надеюсь, вы это понимаете?» «Разумеется, как и то, что у Катапумовых есть свои недоброжелатели. Не могли бы вы устроить мне с ними встречу?» «Хм, обещать ничего не могу, но у меня и правда есть контакт с одним родом, который зуб на них точит уже давно. Сейчас же мы займемся нашим общим делом, хорошо? Скоро должен прийти жирный клиент. А пока насладимся музыкой. Вы не против?» В ответ я кивнул и откинулся на спинку дивана. Может и правда полюбоваться на девушку? Хорошенькая ведь. Ждать долго не пришлось. Я узнал этого человека. Его ювелирная лавка располагалась на противоположной стороне улицы, через три дома. «А что?» — он рассеянно показал на меня пальцем. «Не переживайте, Корнилий Архипович», — приветливо улыбался Борис. «Он здесь тоже по делу». «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Ювелир занял место с опаской, поглядывая в мою сторону. «У меня проблемы деликатного характера, вы ведь знаете. Не хотелось бы при посторонних это обсуждать». Обратился он к Борису на пониженных тонах, но я все равно все прекрасно услышал. «Вы мне доверяете?» Главарь посмотрел ему в глаза. Мужчина не выдержал и опустил взгляд, после чего кивнул. «Вот и отлично. Если я говорю, что кто-то за этим столом неспроста, значит, так оно и есть. Сергей Константинович, ваш выход». «Вы уверены, что вся пропажа находится в одном месте?» — поинтересовался я. «Да». Я кивнул и достал уже заготовленный рукописный бланк. Осталось только вписать пропавшее имущество, несколько колье, диадем, цепочек и внушительная сумма денег. Плату себе брал только наличными. Потому и задал вопрос. «Прошу вас». Протянул лист Корнилию Архиповичу. Тот прочитал внимательно и перевел взгляд на меня. «Откуда вы знаете точное количество вещей?» «Вас это не должно волновать», — вмешался Борис Никифорович. «Вы подписывайте, не беспокойтесь. Мужчина сглотнул и исполнил. Я же отметил, что часть денег перешла ко мне в актив. Навык успешно работал. Стрелка указывала в сторону. «Все отлично. Можем выходить», — сказал я. «Куда?» — встрепенулся Корнилий Архипович. «Вы домой», — улыбнулся Борис. «Идите. Как найдем, сразу же оповестим вас. Жену вернем, любовника... Вы его больше не увидите. Обещаю». Мужчина кивнул и поспешил уйти, испуганно прижимая свою барсетку к груди. Меня один из бульдогов вывел на улицу и усадил в машину, припаркованную неподалеку. Вскоре вернулся и Борис, который пересадил меня на переднее сиденье. Сам сел за руль, а троим бугаям пришлось ютиться на заднем. Ехали мы долго, даже начало клонить в сон. Время от времени Борис будил и уточнял дорогу. В 4 утра добрались до какой-то деревушки, где мне пришлось несколько раз сменить направление движения машины. Наконец, нужный дом был найден. Подойдя к нему, удостоверился, что золото находится прямо за стенкой, после чего вернулся в автомобиль. Что творили головорезы в здании, меня не касалось. Да, если честно, и не волновало. Жена сбежала с молодым любовником, прихватив деньги и драгоценности, и наивно полагая, что никто их не найдет. Ошиблись оба. Так что со спокойной совестью задремал, разлегшись на заднем сиденье. Разбудили меня уже, когда ярко светило солнце. Достал карманные часы. 10:30. Несмотря на юность, тело ломило. Остановились в одном из поселков по пути назад, где прикупили пирожков. Пришлось давиться в сухомятку. Лишь когда открыли багажник и кинули туда несколько кусков еды, я понял, где сейчас неверная жена. Вернулись в кустовой лишь к 6 вечера. Меня высадили у гостиницы, так что направился к себе в номер и отмылся. Вскоре принесла ужин Галина, разумеется, недовольная. «Разве так можно? Мы тут на иголках весь день». Макар тактично молчал, но смотрел на меня тоже осуждающе. «Я ведь предупреждал, что могу пропасть на время. Или здесь без меня слуги и шагу ступить не могут?» «Макарушка, позови остальных!» — обратилась к ребенку женщина, и тот убежал. «Ступить-то мы можем, но волнуемся все за тебя. Тем более, когда с бандитами пропадаешь. Вот какие могут быть с ними дела?» «Не думаю, что поверишь, и если скажу, что не криминал». Галя тяжело вздохнула и покачала головой. «Ты купец, торговец, но ни разу не бандит или охотник. Береги себя». «Беречь себя прописано в уговоре с первопредком. Я никогда не подвергал свою жизнь опасности, даже если со стороны кажется иначе», — сказал это, глядя в глаза женщине. Если она и хотела что-то ответить, то передумала. Развернулась и направилась к шкафу за тарелками. «Сегодня кое-что неприятное произошло в лавке. Но Аня, думаю, лучше меня расскажет». «Так, похоже, продолжение диверсии. Оказалось, не показалось». В лавку зашел мужчина в грязной поношенной одежде и уснул на диване. Когда его все же удалось выкинуть из помещения, выяснилось, что он обоссал мебель. «Вы прибрались там?» — нахмурился я. «Как смогли?» — Анна сникла. «Запах-то все равно остался». «Галя?» — я повернулся к женщине. «А что Галя?» — та пожала плечами. «Я вообще узнал только вечером об этом». «Ясно, коммуникации никакой», — вздохнул я. «Доедаем и выдвигаемся в лавку. Что хоть с продажами?» «За утро немного успели продать, и все». Аня виновато опустила глаза. «Все понятно. Мало того, что не выспался и, считай, день пропал в разъездах, так еще без меня ничего решиться не может. Когда зашел в лавку, то чуть не упал от вони, но не мочи, от духов. «Двери не закрывайте, пусть выветрится», — приказал я. «Чья идея была?» «Хотя и так ясно, чьи это духи». «Ну что я должна была делать?» Девушка сплеснула руками, после чего скрестила их под грудью. Да хотя бы к Гале обратиться или срочно найти прачку. Или еще хоть что-то. Если ты не можешь почистить диван, обратись к тому, кто сможет. Неужели это нелогично? Я бы заказал клининг, будь в прежнем мире, либо отвез бы в химчистку. Но есть ли здесь что-то подобное? Галина в это время внимательно осмотрела диван. Это уже не исправить просто так, она покачала головой. Нужно время и химчистка. Ты знаешь, где все это можно сделать? Тут же оживился я. Да, конечно. Но в такое время уже никто не работает. Она пожала плечами. Выносите это на улицу, пусть помещение выветривается. Макар! Пацаненок тут же подбежал ко мне. Знаешь, где Степан Гвоздин живет? Поторапливайся к нему, пусть сыновей прихватит. Нужно этот диван вынести и потом отдать на обработку. Анна, ты завтра утром найди диван на замену. Купи в мебельном, если потребуется. Раздав всем распоряжение, спрятал расставленные в кабинете ящики с макрами в сейф, после чего направился домой отдыхать. Уверен, завтра будет еще один непростой день. Арсений Тихонович, как нотариус, имел множество клиентов. Несколько аристократов типа Скоробейникова, но больше обычных обеспеченных граждан. Он занимался лишь бумагами, подписывал и заверял завещания, помогал с оформлением сделок на имущество и не только. Бывало, в его кабинет врывались и взламывали сейф. Обычно ночью, всего несколько случаев за всю практику. Но чтобы в его собственный дом кто-то залез, такого с ним никогда не случалось. И ведь вся работа только на рабочем месте. А дома он был скучным, никому не нужным вдовцом. В очередной раз, отужинав в одиночестве, Арсений Тихонович повспоминал покойную жену и разъехавшихся детей, после чего лег спать со спокойной совестью. Предстояла самая обычная ночь, как сотни до этого. Так он думал, пока кто-то не придушил его подушкой прямо в постели. Ужас и непонимание происходящего – последнее, что мужчина почувствовал перед смертью.